Часть шестая. Детский сад. Глава первая. «Как же быстро растут дети», — думал Митя, наблюдая за Варей. Он вспоминал, как еще в своем старом доме в первый раз увидел ее в розовом свертке, как успокаивал, когда уставшая Маруся старалась поспать. Вспоминал звонкий смех на его кривляние, свой страх потерять маленькую девочку и Марусю, когда они из-за шалости Вари чуть не угорели. А сегодня маленькая хозяйка идет первый раз в детский сад. Такая маленькая и в то же время такая взрослая уже. Митя всхлипнул. «Милый, ну чего ты? Она же скоро придет!» Ласково улыбнулась домовиня и погладила мужа по плечу. «Сама-то вон, глаза на мокром месте тоже!» Ворчливо вытирая слезу, сказал домовой. «Ну, подумаешь, детский сад. Пусть вкусненького нам принесет оттуда что-нибудь». Боня облизнулся. Белка с укором посмотрела на кота и, подойдя к Варе, которую заплетала взволнованная Маруся, потерлась о ножку девочки. «Варюш, не дергайся», – одернула дочку Маруся, когда та наклонилась, чтобы погладить кошку. Девочка печально вздохнула. Посмотрела на младшего брата, который до сада еще не дорос. Посмотрела на своих любимых котов и собаку. Глянула наверх, где сидели домовые, и снова протяжно вздохнула. «Ох, я не могу больше», — схватилась за сердце Кика. «Дитятка наша, да куда ж тебя от нас забирают?» Боня закатил глаза. «Успокой свою женщину, Митя!» Беспокойно глядя на эту сцену, черный в такт домовине начал тихонько подвывать. «Маруся, что с вами со всеми?» В зал, где собралась вся семья, зашел Лёша и удивленно посмотрел на поникших котов, подвывающего черного, грустных детей и красную жену. «Они провожают Варю в сад». Маруся печально улыбнулась. «Семья, не раскисаем. Головы вверх. 2 часа быстро пройдут, и все снова будут вместе. Радуйся, Маруся, дочка подросла. Скоро совсем самостоятельной будет». Лёша старался всех приободрить, но сам переживал за дочку. Как ее примут? Найдет ли друзей его девочка? Не будут ли ее там обижать? Поняв, что ее вздохи не помогают, и родители все равно поведут ее в сад, Варя поплелась обуваться. Маруся с дочкой ушли, Лёша остался присматривать за сыном. Остальные домочадцы разбрелись кто куда. Вскоре пришла Маруся. Проводя Лёшу на работу, посмотрела на стрелки часов. Она выпила 2 чашки горячего чая, прибралась в комнатах, почитала Шурику, покормила и погладила питомцев, а 2 часа все не проходило. «Как странно порой идет время. Вроде постоянная величина, а минута страха и минута счастья совершенно по-разному длятся. Так же с часом ожидания и тем же часом, когда он в удовольствии. Это же совсем разные ощущения по времени», – размышлял домовой Митя, следя за метаниями Маруси по квартире. Но вот стрелки показали, что прошло 2 часа. Быстро собрав Шурика, Маруся пошла за дочкой. «Ты знаешь, воспитатель Варю хвалила. Говорила, что она хорошо себя вела, и если так будет продолжаться, то через 2 дней дочка останется до обеда, а там и на весь день», — рассказывала Маруся мужу за ужином. «Это же очень хорошо, а мы боялись», — погладив по голове дочку, улыбнулся Лёша. «Да, мы все боялись», — домовые переглянулись с Белкой. Боня закатил глаза. «Я не боялся, было бы чего». Неделю Варя отходила в детский сад хорошо. Домочадцы потихоньку начали привыкать к новому режиму. Ребенок взрослеет, и это нормально. Но вторник следующей недели удивил всех без исключения. Обычно спокойная и послушная Варя, проснувшись утром, начала хныкать и просить родителей оставить ее дома. «Адаптация», – переглянулись взрослые, уговорами одели хныкающего ребенка и отвели в детский сад. «Адаптация ли?» – переглянулись домовые с котами, черным, и решили присмотреться к Варе. Вечером, когда собрались все дома, и каждый был занят своими делами, Домовые, черные и коты окружили девочку. Почувствовав окружающее ее тепло, девочка вдруг всхлипнула, обняла Бонню и Белку и быстро-быстро зашептала на ухо черному, коверкая слова. «Мальчишки соблали гусениц и кидали в девочек ими. А я боюсь гусениц, теперь меня дразнят тлусиской. А я не тлусиска». В комнату зашла Маруся. Увидев компанию и красные глаза дочери, она присела рядом. «Варюш, все хорошо? Дочка, если тебе так плохо в саду, мы, наверное, заберем тебя оттуда». «Мамочка, я же большая, я сплавлюсь. Со мной мои друзья». Гордо притянув к себе котов и черного, девочка уверенно улыбнулась. «Я потом маме и папе все расскажу. Как сплавлюсь?» Уже не так уверенно сказала Варя, когда Маруся вышла из комнаты. Ночью, когда хозяева все спали, коты, домовые и черные устроили совещание. Труднее всего было успокоить Боню. Он метался по кухне и грозился нагадить всем в ботинке, кто обижал его маленькую Варю. Белка вяло пыталась его успокоить, хотя по ее сверкающим глазам она не против была присоединиться к желанию кота. Митя задумчиво сидел. Кика ходила из стороны в сторону. Черный чесал за ухом. «Нам нужен план!» – стукнул по столу домовой. Все, вздрогнув, остановились. «Варю обижают в саду?» «Факт». «Справится она сама?» «Не факт». «Должны мы помочь?» «Факт». «Сможем помочь?» Митя обвел взглядом приосанившихся присутствующих. «Факт. Ваше предложение». Важно выступила домовиня, предложив навести порядок в детском саду, раз местные не справляются. «План хороший. Только, увы, мы не выездные. Забыла, милая?» Кика вздохнула. Да, с этим она просчиталась. «Мы пометим с Белкой всех обидчиков. Посмели обижать мою девочку!» Боня лютовал. «Уважаемые, вы как бы домашние. Хватит вам и тех ваших путешествий. Хозяева чуть с ума не сошли от переживаний за вас». И этот план Митя отверг. Наступила тишина, которая прервалась лишь урчанием черного. Он только-только добрался до мясистой косточки. Все смотрели на собаку. «Черный?» Елейным голосом обратилась к нему Белка. Боня медленно и с улыбкой чеширского кота подошел к собаке. От неожиданно ласкового обращения черный потерял бдительность. Боня прошептал что-то ему на ухо. Выронив кость из пасти, пес застыл. Довольный кот начал умываться. «Что? Я не буду притворяться серым волком. Фу, черным. Чтобы пугать детишек, которые дразнят Варю. И не буду грозиться укусить за бочок». Возмущенный черный забыл о еде и чересчур громко рявкнул. На него сразу все зашикали. «Ой-ой-ой, какие мы нежные!» Белка с Бонни демонстративно отвернулись к стене. Кика с Митей вздохнули. Между котами и собакой все еще иногда сквозила неприязнь. Но, к сожалению, коты были частично правы. Помочь мог только черный. Он единственный, кто выходил на улицу каждый день. Митя нахмурился. Кика молчала, коты сопели у стенки. «Придумал!» Опять слишком громко рявкнул черный. И уже потише сказал. «Ко мне, быстро!» Через полчаса довольная компания из двух котов, собаки и Мити с Кикой спала около маленькой девочки. А маленькая девочка в это время смотрела волшебный сон. О том, как сказочные персонажи и четвероногие друзья оберегают ее и заботятся о ней. Друзья в беде не бросят. Глава вторая. Утро выдалось суматошным. Маруся с Лешей проспали. Домовые довольно переглянулись. Все по плану. Черный мечется, просится гулять. Коты ходят по пятам Маруси. На удивление, Варя спокойно встала и оделась в детский сад. Когда все собрались, неожиданное препятствие прервало планы выйти вовремя. Умилительная, просящая физиономия черного плюс его большой вес Все это перегородило выход из квартиры. По-доброму скались и виляя хвостом, собака тем не менее не отходила от двери в коридоре. Маруся беспомощно посмотрела на Лешу. Строгим голосом мужчина приказал черному отойти от двери. Собака заскулила. Домовые забеспокоились, план рушился на глазах. Тут на помощь черному пришли коты. Встав с двух сторон и не давая уйти собаке, они с вызовом посмотрели на Лешу. «Это что еще за акция протеста?» «Папа, черный хочет пойти с нами в сад. Пусть он меня проводит, пожалуйста!» Варя умоляюще посмотрела на Лешу. Тот, в свою очередь, на жену, та махнула рукой. «Все равно с ним гулять нужно!» Быстро надев намордник и ошейник на собаку, семья вышла из квартиры. Коты с домовыми, выглядывая в окно, желали удачи черному, радуясь, что первая часть плана выполнена. Собака пошла в сад с Варей. На улице произошло что-то странное. Склонившись перед девочкой, черный мордой показывал на свою спину. Маруся с Лешей непонимающе взглянули на них. Зато Варя с радостным визгом быстро уселась на спину собаки, обняла за шею и наотрез отказалась слезать. Пришлось родителям так и вести девочку в сад, верхом на черном. Стоит ли говорить, какой фурор они произвели по дороге? «Смотрите, это Варя! Какая большая собака! Какая смелая Варя! Она не боится обниматься с этой собакой!» — кричали наперебой дети, выглядывая между прутьями забора детского сада. Варя слезла с черного, обняла за шею, шепнув «спасибо», попрощалась с родителями и, довольная, побежала к своей группе. Дети сразу окружили ее. «Это твоя собака? А можно ее погладить? А можно покататься? Какая ты смелая!» — посыпались вопросы и восторги со всех сторон. Черный улыбнулся во всю свою зубастую пасть. План сработал, они справились. Больше никто не будет обзывать их девочку трусишкой. Леша передал Шурика Марусе и задумчиво сказал: «У Вари настоящие друзья». Женщина обернулась к дочке, которая увлеченно о чем-то рассказывала детям. «Ты думаешь? Мне кажется, еще рано так говорить». «А я не о детях», — мягко улыбнулся Леша и потрепал по голове черного. Маруся непонимающе глянула на мужа, проследила за ним, посмотрела на дочку снова, вспомнила утро. Они проспали, хотя были заведены два будильника, поэтому не вывели вовремя гулять черного. Затем странное поведение котов и собаки, их акция протеста. Сопоставила слезы Вари, не желающей идти в детский сад, и ее изменившееся поведение после поездки верхом. Женщина усмехнулась. «Удивительно, у нее и правда настоящие, преданные друзья». Маленькая девочка Варя больше не плакала, собираясь в детский сад. Домовые с котами успокоились. А досталось больше всех черному. Ему пришлось перекатать всю Варину группу на своей спине. Впрочем, пес не жаловался и с удовольствием играл с детьми.